Глава 5. Проклятие смоковницы и изгнание из храма торжников. Возвращение в Иерусалим поутру из Вифании, глад, проклятие смоковницы, его значение, изгнание из храма торжников, приличие и необходимость этого поступка. Наставление ученикам по случаю иссохшей смоковницы. Во избежание тайных козней от врагов и волнений народных Господь все последние ночи перед страданием и смертью Своей проводил вне Иерусалима, в кругу усердных почитателей и друзей. Но поприщем последних действий Его должен был быть Иерусалим, как вместилище всего священного и средоточие всенародной деятельности. Поэтому едва только наступило утро, Господь вместе с учениками отправился во Святой Град тем же, что и вчера путем, но уже без всякой торжественности, которая и вчера была более естественным следствием необыкновенного стечения обстоятельств, нежели действием особенных планов и предварительных соображений. Свежесть весеннего утра, чистота горного воздуха, разнообразие видов, открывающихся с Елеона, делали это путешествие весьма приятным и легким. Господь почувствовал голод и желал его утолить, теперь же, вероятно, не предполагая быть в Иерусалиме где-либо, кроме храма. Как бы именно для этого недалеко от дороги росло смоковничное дерево. Пора смоков еще не наступила, но поскольку дерево покрыто было листьями, на смоковнице листья выходят после плодов, то можно было предположить, что это одна из поздних смоковниц, на которых плоды держатся иногда всю зиму и дозревают весной среди новых листьев. И Господь пошел прямо к смоковнице, чтобы утолить плодами ее свой голод. Но на дереве не нашлось ни одного плода зимовалого. Не было признака и новых летних плодов. Смоковница была совершенно бесплодна. Это огорчило всех. Сам Господь против обыкновения своего казался недовольным. «Да не коли же от тебе плода будет вовеки», — сказал он, возвращаясь от бесплодного дерева. Слова эти произнесены были, по-видимому, в тоне обыкновенного негодования. Смоковница, однако же, тотчас начала засыхать, и впоследствии стало ясно, что в них заключалось проклятие. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 18 по 22, Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 12 по 14. Если бы кто из нынешних любомудров находился тогда в числе учеников Иисусовых, то, вероятно, изумился бы при таком случае, как проклинать невинное дерево за то, что оно не утолило голода, так не поступают и обыкновенные мудрецы. Но апостолы вовсе не знали подобного любомудрия, не почли даже нужным спросить своего учителя, за что он так строго поступил со смоковницей, изменил, по-видимому, прежним своим правилам терпения и кротости. Если он проклял смоковницу, думали, конечно, ученики, то имел на то причины и, без сомнения, самые достаточные и справедливые. В его поступках скрывается какой-либо урок для нас. В самом деле, смоковница не исполняет своего предназначения, не приносит плодов, между тем величается листьями, обманывает всякого своим видом, как бы она была действительно тем, чем ей быть надобно. Подобное видим и в некоторых людях. Не смоквы, а все в листьях. И с ними будет то же, и на них не может почивать Божье благословение. О, смоковница проклята не напрасно! Мысли такие тем удобнее могли представляться соображению учеников, что неплодная смоковница уже служила и, может быть, не раз в беседах Господа символом человека-грешника. Евангелист Лука сохранил целую притчу, взятую от смоковницы. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 6 по 9. В притче она представлена пощаженной в надежде будущего плодоношения. Ее велено окопать и осыпать пометом, чувственное выражение Божьего долготерпения к грешникам. Теперь смоковница проклята за неплодие. Знамение правосудия, которое рано или поздно следует за долготерпением и казнит нераскаянных. Таким образом, прежняя притча служила для учеников изъяснением настоящего поступка их учителя, а этот поступок дополнял урок, заключавшийся в притче, показывая, что время долготерпения Божьего грешникам имеет свой срок и конец, и что нераскаянность, особенно лицемерие, скорее всего, низводят на главу нераскаянного грешника мщение небесное. Сын Божий, рассуждает в этом случае святой Златоуст, сообразно своему предназначению взыскать и спасти погибшее, непрестанно миловал, исцелял, воскрешал, между тем он должен был хоть единожды явить, что, будучи спасителем мира, он есть вместе и будущий судья человеков, и что благость Божья и при его всесильном ходатайстве никогда не может обратиться в потворство неправде и лукавству. И вот для этого святого опыта суда и отмщения избирается не человек какой-либо, даже не существо одушевленное, а бездушная смоковница, дерево, которое в Палестине по многочисленности его не имело никакой цены, стоя при пути, не составляло ничьей собственности и, судя по его неплодности, само по себе уже было близко к тому, чтобы засохнуть. Так что проклятие его состояло, можно сказать, более в чудесном обнаружении повреждения, в нем уже скрывавшегося, нежели собственно в лишении его плодотворности. В мыслях Бога человека поступок его со смоковницей мог образоваться, так сказать, сам собой. Теперь, при возвращении в Иерусалим бесплодный, как и вчера, при входе в него господствующим помыслом в душе Иисуса Христа, явно была мысль о нравственном бесплодии и душевном ожесточении своих соотечественников, о том, как мало разумеют они время посещения Божественного, как худо соответствуют любви Божьей, явившейся им в лице единородного Сына Своего. Те самые, от кого надлежало бы ожидать беспристрастия, готовности ко всему полезному, любви к истине и религии, первосвященники и книжники оказались низкими человекоугодниками, бесчестными самолюбцами. Нигде нет плодов истинной веры и любви, а между тем все покрыто листьями. Везде видна внешняя набожность, все рассуждают о законе, вопиют против порока. В таких печальных мыслях представляется дерево, по виду обещавшее весьма много плодов. Уже ли и ты, подобно синагоге, носишь одну личину, обманываешь других? Приходят к дереву и находят его совершенно бесплодным. По крайней мере, ты послужишь уроком для других. Я покажу на тебе, как худо лицемерие. Против лицемеров Господь всегда восставал с особенной силой. Отсели, да не будет от тебя плода вовек. Вступив в город, Господь пошел прямо во храм. Еще чувство святого негодования, возбужденное мыслью о лицемерах, изображаемых смоковницей, несовершенно успокоилось, как представился новый предмет, способный возбудить праведный гнев во всяком, кто хоть немного ревновал по славе Бога Израилева. Внешние притворы, ведущие в храм вместо молящихся, наполнены были торжниками, из которых одни продавали вещи, относящиеся к богослужению, другие занимались обменом иностранной монеты на еврейскую. Великое число продающих, еще больше продаваемых вещей, столы с деньгами, лавки для продавцов, всякого рода жертвенные животные, торги, споры, обман, раздоры производили то, что во всем Иерусалиме не было места настолько беспорядочного и шумного, как притвор Соломонов. И этот-то самый притвор был издавна предназначен для входа и молитвы язычников, которым не позволялось проникать далее. Следствием вышеозначенного беспорядка было то, что рассудительный грек или римлянин, пришедший по влечению сердца в Иерусалим и в храм Соломонов, должен был вместо назидания терпеть здесь шум и все неудобства, каким подвергаются на торжищах. Удивительно ли, если у него в таком случае вместо благоговения к Богу Израилеву невольно возникали худые мысли о его служении и служителях? Таким-то образом Пресвятое имя Божье хулимо было ради самого Израиля во языцах. Не недостаток места был причиной того, что часть храма превратили в торжище. Внизу, у подножия горы, на которой стоял храм, и за его оградой довольно оставалось пустого пространства, где можно было расположиться торжникам. Но там было менее выгодно, ибо не так высока была плата за право торговли старейшинам храма, а в этом последнем и состояло все дело. Корысть была душой беспорядка, который, находясь под покровительством самих начальников, усилился до высочайшей степени, хотя все лучшие люди давно им были недовольны. Иисус Христос в самом начале служения своего, в первую Пасху, уже выступал против торга в храме и изгнал из него торжников. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 14 по 16. Теперь это было еще необходимее. Позволив именовать себя всенародно сыном Давидовым, то есть Мессией, он тем самым как бы взял на себя обязанность перед народом выступить против беспорядков, вкравшихся в богослужение, потому что все верили и ожидали, что одним из главнейших действий будущего Мессии должно быть исправление богослужения и восстановление древнего благочестия и благочиния. Притом беспорядок был так велик и последствием своим так важен, что вопиял сам против себя. Святая ревность объяла сердце Иисусова. С видом посланника Божьего и тем глазом, перед которым всегда трепетали грешники и лицемеры, он требует, чтобы притвор был немедленно очищен. Ученики, зрители, жители Иерусалима, иностранцы одобряют требования. Самые торжники невольно чувствуют, что зашли не в свое место и безмолвно повинуются. Некоторые медлят, хотят упорствовать, но этим только раздражают народ, который повеление сына Давидова принимает за веление самого Бога. В несколько минут животные выгнаны, столы и седалища опрокинуты, мешки с деньгами выброшены. Все приняло другой вид, и вместо прежнего мятежа наступили тишина и порядок. Благочиние простерлось до того, что никому не позволялось теперь пронести через притвор какую-либо постороннюю вещь. Евангелие от Марка, глава 11, стих 16. К этому действию для вразумления непонимающих его присоединено и поучение. «Несть ли писано, — говорил Господь, — храм мой, храм молитвы, наречется всем языком, вы же со своим корыстолюбием сотвористе его вертеп разбойником». Кто имел уши слышать на того эти слова пророка? Книга пророка Исаии, глава 56, стих 7, книга пророка Иеремии, глава 7, стих 11, приведенные Спасителем, должны были действовать весьма сильно. В них открывалась истинная точка зрения, с которой надлежало смотреть и на беспорядок, допущенный первосвященниками, и на ревность против него сына Давидова. Быть домом молитвы для всех народов это составляло самое возвышенное предназначение храма Иерусалимского, которое имел в виду еще основатель его, Соломон. Храм этот должен был быть, так сказать, всемирным, где могли бы находить пристанище все возвышенные и добрые души древнего мира, ищущие, по выражению Платона, единого Отца природы и человеков. После плена Вавилонского предназначение это было тем нужнее и тем удобнее, и полнее могло быть достигнуто, что с развитием вроде человеческом сил умственных многобожие начало исчезать само собой и во всех народах, особенно греках и римлянах, все более являлось людей, требующих поклонения единому. Многие из язычников поэтому приходили в Иерусалим, желая быть свидетелями богослужения иудейского, а многие даже обращались в иудейство. При таком положении вещей, как много значило благочиние в храме иудейском, и как важен был притвор Соломонов, предназначенный для язычников. Если царица Савская почувствовала большое уважение к Соломону, став свидетельницей благочиния и порядка, господствовавшего при его дворе, то какое благотворное действие на сердце язычника могли бы произвести обряды богослужения еврейского, если бы в храме все совершалось по учреждению и в духе Моисея, Соломона и Ездры. Но все эти величественные обряды были выпущены из внимания. Невежество и своекорыстие первосвященников все извратило, унизило, и дом всемирной молитвы походил на вертеп разбойников. Из слушателей Господа, вероятно, немногие вполне могли постигать его высокие мысли о предназначении храма. Впрочем, все слушали его с особенным вниманием. Евангелие от Луки, глава 19, стих 48. И испытывали к нему все большее усердие, как бы предчувствуя, что божественному светильнику недолго остается гореть на свечнике. Тем продолжительнее, конечно, были беседы Господа, который всегда пользовался расположением своих слушателей, чтобы действовать на их ум и сердце. Прежде ему нельзя было говорить о многом, по крайней мере, всего. Теперь, так сказать, у подножия креста своего он мог беспрепятственно сказать народу все, о чем ему было нужно и полезно знать. При наступлении вечера Господь опять удалился в Вифанию. На другой день, когда Иисус Христос с учениками своими возвращался в Иерусалим, проклятая смоковница уже совершенно засохла. Явление это сильно поразило учеников, особенно Петра, который слова учителя, обращенные к смоковнице, принимал, по-видимому, не за решительное проклятие, а за выражение неудовольствия. «Рави!» — воскликнул он, — «посмотри, смоковница, которую ты проклял, уже засохла!» Учитель не подал никакого вида, что замечание Петра ему приятно. Напротив, тотчас дал уразуметь, что для людей, предназначенных действовать от лица самого Бога для блага всего человечества, каковы были апостолы, подобные явления, так сильно поражающие воображение людей чувственных, не должны заключать в себе особенной важности, а должны быть как бы естественны и обыкновенны. «Имейте, — рек Господь, — веру Божью, совершенную всецелую. Аминь, Бог, глаголю вам, аще имате веру, и не усомнитесь, а не токма смоковничная, что сделано со смоковницей, сотворите, но аще речете и горей сей». Перед глазами учеников был Елеон. «Двигнися и верзися в море будет, и вся елика аще молящейся просите, веруйте, яко пришлете, и будет вам». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 21 по 22. Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 23 по 25. Не для того ли, между прочим, и проклята смоковница, чтобы показана была на опыте ученикам сила веры? Богочеловек, совершенно зная своих учеников, не мог не предвидеть, что исполнение проклятия над смоковницей приведет их в изумление и даст ему повод преподать им незабвенное из-за этого случая для них наставление в вере. «Но вы должны твердо знать, — присовокупил Господь, — что, приступая в такой молитве, вам надобно прощать все, что вы имеете на кого-либо, иначе и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших, а без этого прошения ваши не могут иметь никакой силы». Евангелие от Марка, глава 11, стихи 25-26. Последнее наставление, по-видимому, совсем неожиданное, было весьма благовременно для учеников, которые имели в нем большую нужду, и именно теперь, ибо при всей доброте их сердца в них еще не было того бескорыстия и самоотверженности, которые так необходимы людям, предназначенным быть непосредственными провозвестниками воли и путей промысла и, вследствие этого предназначения, обладающим властью повелевать силами природы. Для них, например, казалось еще похвальным делом низвести с неба огонь для истребления целых селений за то единственно, что жители их не оказали учителю и им должного уважения. Евангелие от Луки, глава 9, стих 54. При таком расположении духа учеников вчерашний поступок их учителя со смоковницей, будучи превратно понят, мог усилить в них ту неправильную и недостойную мысль, что посланник Божий имеет право употреблять дар чудес по личным своим побуждениям и даже для отмщения врагам своим. Тем нужнее было напомнить, что вера без любви ничего не значит, как во всяком человеке, так особенно в посланнике Божьем. Ученики без сомнения поняли, к чему клонилось наставление о прощении обид. Между тем, наставление это весьма полезно теперь и для нас, тем, что решительно показывает, в каком расположении духа проклята смоковница. Если бы это был поступок по личному неудовольствию, то поступивший таким образом не стал бы рассуждать по этому случаю о великодушии и любви к врагам. Ученики молчали, несмотря на то, что обещание, данное учителем, было еще чудеснее поступка его со смоковницей. Молчали, потому что Господь говорил с особенной уверенностью, и что чудесное в деяниях его давно расположило их верить беспрекословно всему чудесному в словах, подлинно чудесному. Обещать человеку, что он будет одним словом переставлять горы, такое обещание надлежало бы почесть каким-либо иносказанием, даже мечтательностью, если бы оно дано было не тем, которого слова суть «Ей и Аминь». Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 20. Между тем, столь удивительное обещание дано не одним апостолам, а всем, именно всем верующим. Мы увидим, как при другом случае решительно будет сказано, что всякий истинный последователь Иисусов не только сделает то, что он сделал, такие же чудеса, но еще более. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12. Решительность истинно божественная. Не так поступают лжеучители. Лжепророк Аравийский всеми способами отклонял от себя обязанность сотворить какое-либо чудо. Божественный основатель христианства не только сам непрестанно творил чудеса, но и обещал дар чудотворения всем своим последователям. Обещал и исполняет на самом деле. История святых мужей, просиявших благочестием, есть вместе история чудотворений. Некоторые из них совершили действительно чудеса многочисленнее евангельских.